Глава 20. Отойти далеко от дома мы с Наташей не успели. В одном месте решили срезать путь и пройти через дворы. Свернули с широкой улицы, завернули в типичный петербургский проходной дворик, и тут нас догнали две угрожающего вида персоны. Два амбала в кожаных куртках и спортивных костюмах с натянутыми на голову капюшонами. «Ну что, девочки, как настроение?» Поинтересовался один повыше ростом, оскалил неровные желтоватые зубы, дернул кистью, и в ладони у него материализовалась финка с наборной ручкой и тускло блеснувшим лезвием. Второй чуть пониже и с клочкастой рыжеватой щетиной гадостно зацокал языком. «Хорошее у них настроение, правда, девочки? Прогуляемся?» и шагнул к нам. Мы с Наташей дружно отступили, а я достала из кармана пальто так и лежавший там канцелярский нож, выставила его вперед и рявкнула: «Пошли нафиг!» А Наташа строгим голосом перечислила номера статей Уголовного кодекса, под которые парни попадают за свои действия. Я бы лично этого перечня сразу испугалась. «Ну так это я. А эти?» «Коля, нам угрожают, кажись». Тот, что с финкой, заржал, демонстрируя зубы, нуждающиеся в услугах ортодонта. «Ага, вижу. Да вы не бойтесь, девочки, мы вас обеих резать не будем. Нам Василиса нужна. Которая из вас?» Мы с Наташей переглянулись, и каждая показала на себя. «Что, аж две штуки?» — удивился щетинистый. «Заказчица про одну говорила». Второй в это время внимательно к нам присматривался, потом цокнул языком и ткнул в меня пальцем. «Она это, коса до жопы!» И они двинулись, глядя на меня, очень угрожающе. Я подняла свой нож повыше, перехватила покрепче и собралась дорого продавать свою жизнь. Но не успела. Наташа открыла рот и завизжала. Потом закрыла, но только чтобы набрать побольше воздуха и заорать: «Бомба! Террористы! Спасайтесь!» Не знаю, помогло бы это или нет. Граждане у нас не привыкшие реагировать и бежать террористов скручивать. Но тут случилось непредвиденное. Из арки, откуда мы с Наташей зашли во двор, вылетела мужская фигура, здоровая, как танк, и такая же напористая. Миг, и тот, что с финкой, уже лежал на брусчатке, тонко подвывая и матерясь. Второй злоумышленник вытаращил глаза и начал отступать, приговаривая: «Ты чё, мужик, мы же просто пошутили». «В гробу пошутишь», — рявкнул в ответ. «Вова!» — ахнула Наташа, прижала к щекам ладони и округлившимися глазами смотрела, как этот негодяй ловко заламывает щетинистому бандиту руку. А я в это время смотрела на Станислава, спокойно вышедшего из арки вслед за Вовой. «А он тут откуда?» «Василиса!» — зашептала Наташа и схватила меня за руку. «Бежим!» Не заставляя себя упрашивать, я сунула свой ножичек в карман и вслед за подругой рванула на выход со двора. Вслед нам что-то кричал Станислав и, кажется, Вова, но мы, не слушая, понеслись прочь, словно две вспугнутые львами антилопы в саванне. До кафе, где договорились встретиться с Олежиком, мы долетели за считанные минуты. С безумными глазами ворвались в зал и, тяжело дыша, рухнули на диванчик. «Откуда они там взялись?» Отдышавшись, вытаращилась на меня Наташа. «Понятия не имею. Следили, наверное. А бандитам что от нас было нужно?» «Понятия не имею, но могу предположить. Мне чай зеленый, срочно!» Последнюю фразу Наташа адресовала подошедшей к нам официантке. «Мне тоже зеленый и фисташковое пирожное. Два!» Добавила я к заказу и поторопила подругу. «Ну, что ты хотела сказать про бандитов?» «Слышала же, один сказал про заказчицу, и искали именно тебя, по примете коса до жопы. Значит, заказал тебя кто-то женского пола и имеющий интерес к твоим волосам». «Ты думаешь?» — я разинула рот. «Думаю, это твоя Ларита наняла придурков. На самом деле, они за нами шли от самого дома. Сейчас вспоминаю, что обратила на них внимание, когда мы вышли из подъезда, но не придала значения, мало ли народа по улицам ходит. Откуда она знает, где меня искать? От Олежика твоего, откуда еще?» Наташа пожала плечами. «А вот и он сам, кажется. Сюда идет мужик и смотрит на тебя, Василиса. И не один». Я повернула голову к выходу в кафе и мысленно застонала. Под ручку с этим гадом, злая, с недовольно скривившейся физиономией, собственной персоной шла Ларита. «Ты смотри, какая гадина! Вообще ничего не боится!»